Глава 32. Чёрные корабли. Вечером накануне нашего отплытия в гости зашёл мой токийский дядюшка и принёс в подарок девочкам коробку ленточек дружбы, тонких, изящных, дрожащих полосок, которыми связывают руки друзей меж палубой и причалом в минуту отъезда и расставания. «Я возьму розовую для Тосика, а синюю для Куни-сан», — воскликнула Тиё, увидев яркие ленты. «Белую для учительницы, лиловую для вас, дядя Тоса. Две самые красивые для вас, любого цвета, какой выберете. А я возьму целый моток красных и белых для всей Японии», — сказала Ханана. «Любовь, большая любовь и прощание. Ведь я никогда не вернусь. Я всех здесь люблю, но останусь навсегда с бабушкой. В доме, милом доме». И Ханана, мурлыкая песенку, удалилась, сияя от радости. Она и не думала, что однажды все же вернется. И не раз, вдвойне полная преданности, как к своей родине, так и к той стране, которую любит, той, где ее дети, муж и дом. Ханана и Тиё легли спать. Я же рассеянно собирала последние вещи. Судзу взяла в руки сложенную шаль, чтобы положить ее сверху в чемодан и закрыть крышку. «Тут свободно», — сказала Судзу. «Сюда и подушка влезет, но глупо везти в такую великую страну, как Америка, самую обычную подушку, на которой мы сидим». Ей было невдомек, что на дне чемодана лежит величайшая ценность. Пока я не увидела ее в хранилище сестры, я искренне полагала, что эта вещь наверняка осталась подле печурки в комнате досточтимой бабушки. То была квадратная плоская подушка из синей парчи, старая и порядочно полинявшая. Я заворачивала ее в одиночестве, чтобы взять с собой в долгую дорогу, и когда пальцы коснулись шелковых цветов, мысли мои обратились к прошлому, к тому самому дню, когда маленькая черноволосая девочка в гетто стопотом вошла в просторную прихожую и, наскоро отдав учтивый поклон родителям, простерлась перед бабушкой, которая с книгой в руках сидела на этой самой широкой и плоской подушке. «Досточтимая бабушка», — молвила девочка и указала на цветную карту мира. «Я не знаю, что и думать. Мне только что рассказали, что наша любимая страна — лишь несколько крохотных островков на огромной планете». Бабушка поправила большие очки в роговой оправе и принялась сосредоточенно изучать карту. Затем медленно и с достоинством закрыла книгу. «Нет ничего удивительного, маленькая Цубо, в том, что Японию на этой карте изобразили такой крохотной», — проговорила бабушка. «Это сделали люди на черных кораблях. На японских картах Япония большая». «Кто такие эти люди на черных кораблях?» — спросила девочка. «Рыжеволосые варвары, явившиеся без приглашения на нашу священную землю. Они приплыли на больших черных кораблях без парусов». «Это я знаю. Иси поет мне об этом», — ответила девочка и затянула пронзительно. «Они явились из края тьмы, великаны с носом-крючком, точь-в-точь, как у горного чёрта, великаны с взъерошенными рыжими волосами, они выманили обещание у нашего священного властелина и плясали от радости и снова уплыли в свой далёкий край тьмы». «Интересно, почему эти корабли назвали чёрными? Вы не знаете, досточтимая бабушка?» «Потому что издалека они походили на клубы чёрного дыма, которые подплывают все ближе и ближе, а еще потому, что у них были длинные черные пушки, издававшие грохот. Рыжеволосых варваров не заботила красота. Они смеялись над японскими лодками с парусами из дорогой парчи и с резными деревянными веслами, инкрустированными кораллом и перламутром. Они разговаривали как торговцы и не желали познать душу детей богов». Бабушка примолкла и медленно покачала головой. «А потом...» — нетерпеливо спросила девочка. «Досточтимая бабушка, что было потом?» «Чёрные корабли и рыжеволосые варвары уплыли прочь», — с глубоким вздохом заключила бабушка. «Но много раз возвращались. Они всегда возвращаются. И теперь люди в нашей священной земле лишились радости и безмятежности и тоже разговаривают как торговцы». «Неужели радость и безмятежность уже никогда не вернутся?» Девочка с тревогой смотрела на бабушку. «Досточтимый учитель говорит, что плывущие корабли сближают разные страны». «Послушай меня, внученька», — сказала бабушка, выпрямившись. «Пока рыжеволосые варвары и дети богов не познают душу друг друга, их страны не сблизятся, сколько бы ни плавали корабли». Шли годы, и Цубо, та самая девочка, что некогда слушала историю о черных кораблях и рыжеволосых варварах, сама отправилась на черном корабле без парусов в новый свой дом в далекой стране рыжеволосых варваров. Там она поняла, что души людские в обеих частях света одинаковы, но тайны этой не знают ни на Западе, ни на Востоке. И эта новая глава дополнила бы историю моей бабушки, дополнила бы, но не завершила бы. Рыжеволосые варвары и дети богов еще не познали душу друг друга, еще не открыли тайну. Но корабли уже плывут. Плывут.